Глава 22. Звонкий смех сына перекрывает даже гул беседы посетителей поблизости от меня, когда он вместе с Артемом в очередной раз съезжает со штормовой горки, самого крутого по спуску аттракциона местного заведения. Расположившись в одном из шезлонгов около волнового бассейна, я не перестаю любоваться на улыбки самых близких и родных мужчин в моей жизни, сияющие на их лицах. Хотя сердце все равно предательски сжимается, так и напоминая мне, что видимый образ безмятежной радости вокруг нас – всего лишь иллюзия. И совсем скоро она растает. А вот то, что останется потом, даже и предполагать страшно. Но чем больше времени я провожу в одиночестве, наблюдая за ними, тем все больше и больше хочется верить, что в конечном итоге все будет хорошо. Ведь Рупасов же обещал, что мы начнем все заново и оставим прошлое в прошлом, справимся с тем, что было, и не будем зацикливаться на плохом. Остается только надеяться, что он сдержит свое обещание. Как только Артем покидает Матвея, оставив его упражняться на территории импровизированных джунглей, являющихся зоной для самостоятельной деятельности детей, и возвращается ко мне, тут же намереваюсь покончить с этой неопределенностью. «Что мы здесь делаем?» – интересуюсь сходу. Получаю от Рупасова очередной снисходительный взгляд. И очень стараюсь концентрироваться на теме разговора, а не на том, насколько же манит прикоснуться капельки воды, стекающей по его мускулистому обнаженному торсу. «То есть, если ты реально не слышала, когда пацан жаловался на то, что твоя свекровь ему в воду залазить не давала, хотя там, где они отдыхали, было несколько водоемов, в которых купались все, но только не они», отвечает вопросом на вопрос Артем. На мгновение становится стыдно. И правда ведь не слышала. Но потом вспоминаю, что моя интерпретация вопроса была намного шире, нежели озвучивание видимого повода, по которому мы сюда приехали. Поэтому демонстративно усмехаюсь в неверии и скрещиваю руки на груди, приподнимая бровь в ожидании большего, чем он только что сказал. Надо же как-то подвести разговор к основной теме, которая в скором времени разъест меня изнутри, если мы ее не обсудим. «Что, считаешь, я не способен проявить участие к жизни мальчика?» невозмутимо добавляет Рупасов. «Ему захотелось искупаться, а я всего лишь выполнил желание. Что тут такого сверхъестественного, Жень?» То, что я могла бы предположить или соотнести к его поведению, уже давно не сходится с реальностью, поэтому предпочитаю промолчать по этому поводу, немного меняя тему, раз уж с этой стороны зайти не получается. Договаривались же сначала к Роме заехать, обсудить возможность того, чтобы мы с Матвеем вернулись в дом матери, а уже потом импровизировать, как тебе больше нравится, проговариваю с укором. Вот только мужчину и это нисколько не принимает. Как видишь, планам свойственно меняться, безразлично пожимает плечами он. К нам подходит молодая девушка из разряда местного обслуживающего персонала в цветастой униформе. В ее руках заказанные нами немного ранее напитки и сахарная вата, которую захотелось сыну, поэтому приходится сделать временную паузу. Артем отворачивается от меня, наблюдая за тем, как Матвей, также заметивший принесенное, вылазит из воды и направляется в нашу сторону. «Кроме того, в дом твоей матери, а еще лучше, сразу в мою квартиру. Вы поедете в любом случае, прямо отсюда. И мнение федерального судьи меня больше не интересует», дополняет он, как только девушка покидает нас. «Как только твой Агеев станет доступен, сообщишь ему по телефону. А если не можешь, сам скажу». «Да твою ж мать!» «Ты не прав», — возражаю мягко. «И вообще, нам поговорить сначала надо кое о чем». Дополняю, но не договариваю. Матвей подходит к шезлонгам, и мне приходится умолкнуть. «Да, ты права, Жень. Позже обязательно поговорим», все же отвечает Артем. На его лице расплывается радостная улыбка. Он вновь больше не смотрит на меня, только на Матвея. И столько искреннего тепла светится в синих глазах, что мое сердце в который раз болезненно сжимается. Больно, очень больно. И в скором времени не мне одной так будет. «О чем это вы поговорите?» – незамедлительно интересуется сын. Семилетка переводит заинтересованный взгляд то на меня, то на Артема. Но если я в растерянности молчу, не знаю, что сказать, то вот Рупасов сохраняет былую невозмутимость дальше. «А это наш с твоей мамой давний большой секрет», – заговорческим шепотом сообщает он, склонившись к мальчику ближе. «Даже твоему папе знать не положено. Оказывается, твоя мама не любит сахарную вату». Матвей неопределенно хмыкает и смотрит на Артема. С восхищением. «Она просто не пробовала, но мы ее заставим», — гордо задирает подбородок сын. Взгляд серых глаз пристально прищуривается, смерив меня с ног до головы, в явной задумке исполнить обещанное, на что Рупасов благодушно улыбается и треплет Матвея по мокрым волосам. Временная пауза, исполненная идиллией безмятежности, отвлекает мое внимание, поэтому не сразу реагирую, когда Артем вооружается кусочком сладости, которую я с детства терпеть не могу, и бесцеремонно запихивает мне в рот. Мне только и остается, что проглотить продукт из растопленного сахара, а вместе с ним и кучу ругательств, преимущественно матерного характера, так и просящихся наружу. «Вкусно же!» – задорно подмигивает Артем. Обращается ко мне, но продолжает следить боковым зрением за реакцией Матвея, пока тот подленько хихикает, абсолютно не задетый таким обращением со мной. «Да ну вас!» – бурчу невнятно. Беру стакан с минералкой и отодвигаюсь от них подальше, на что оба мои мужчины снова смеются. Спустя пару минут сладкая вата окончательно уничтожена, но уже без моего участия, а Матвей с разбегу ныряет в бассейн, возвращаясь к своим развлечениям. «Он очень хорошо плавает», — роняет задумчиво ему вслед Артем. Мужчина растягивается на шезлонге, запустив пальцы во влажные волосы и прикрывает глаза. Понятия не имею, как давно он спал, но залегшие тени вокруг его глаз заставляют чувствовать вину за то, что являюсь причиной этого изнурения. «Да, Костя его учил, чуть ли не с младенчества», отзываюсь негромко с улыбкой, через паузу добавив. «Тебе бы отдохнуть. Устал ведь». Уголок его губ приподнимается в легкой полуулыбке, но в итоге Рупасов отрицательно качает головой. И тут же резко меняет тему разговора. «Ты сказала, он в следующем году только в школу пойдет. Зачем ты соврала, Жень?» Тяжело вздыхаю, думая о том, что позже обязательно поговорим. Наступило гораздо раньше, чем я рассчитывала. Ну и ладно, чего тянуть-то? И без того ситуация уже напоминает трагикомедию на грани абсурда. «Да», — сказала, — отзываюсь односложно. Вроде и сама собиралась объясниться, но в горле пересыхает, а слова будто застревают в разуме, не желая быть озвученными. Все-таки, несмотря на мою надежду, что Артем все поймет и примет, страх потерять мужчину гораздо сильней. «И?» — хмурится Рупасов. Взгляд синих глаз буквально вонзается в меня, прошивая насквозь требовательным ожиданием ответа. А еще в нем читается обвинение. Будто бы я и правда обманула. В какой-то степени так и есть. Ведь молчание иногда тоже можно приравнять к подобному. В случае со мной так точно. «Я не соврала тебе о школе, если ты об этом. Матвей пойдет в первый класс только в следующем году. По медицинским показаниям. Отвечаю как можно ровнее и спокойнее. Хотя дрожит не только мой голос. Пальцы судорогой сводит, а меня всю буквально выворачивает наизнанку от ощущения того, как на меня смотрит Рупасов. По медицинским показаниям мрачнеет в одно мгновение Артем. Обсуждать здоровье сына в данный момент я точно не намерена, тем более что опасений по этому поводу больше нет, но все равно вынуждена ответить. Матвей родился недоношенным. Из-за этого были некоторые проблемы. Но сейчас уже все хорошо. Хотя лечащий врач порекомендовал избегать чрезвычайных физических нагрузок. Вот Рома и решил, что со школой стоит пока повременить. Проговариваю как можно более обобщенно. Так что здесь нет ничего катастрофичного. Вопреки моим последним словам, лицо Рупасова мрачнеет еще больше. И все-таки не унимается он. Мой телефон, лежащий на краю столика, начинает вибрировать, а через мгновение заливается мелодией входящего звонка. Это и спасает от дальнейших разъяснений, которые Артема по большей части и не касаются вовсе. «Привет, Ром!» – беру трубку без промедления. Чем заслуживаю хмурый взгляд мужчины, сидящего рядом, а также далекую от доброты улыбку, так и обещающую, что полученный мною перерыв в разговоре вряд ли спасет и поможет в конечном счете. «Привет», — отвечает муж, тут же переходя к насущному. «Извини, только сеть ловить начала. Раньше не получилось позвонить. У вас все в порядке?» Звучит больше в риторическом ключе, потому что ответа абонент и не ждет, продолжая на своей волне. «Долго вы еще в этом аквапарке будете?» «Наверное, я должна бы удивиться тому, откуда ему известно наше местонахождение, но ввиду недавних обстоятельств и приставленной за мной негласной слежки, заметить которую мне так и не удалось, устала я удивляться сегодня». «Недолго», — отзываюсь с усмешкой. «А сам ты долго еще? Вроде как встретиться собирались». «Не договариваю», предоставив ему возможность определить последующие варианты развития событий. «Потому и звоню. Тебе придется вернуться обратно, вместе с Матвеем», тяжело вздыхая, произносит Агеев-старший. «Сегодня я не смогу приехать, а Костя приедет еще не скоро, насколько я успел понять. Так что пусть твое сопровождение тебя на место вернет, откуда взял, в общем, уже в неприкрытой ухмылке. На мгновение хочется съязвить о том, что трасса не самое подходящее место для 7-летнего мальчика, но эту информацию оставляю при себе, решая не накалять обстановку еще больше, чем уже есть. «Ладно, поняла», — отзываюсь нейтрально, хотя все внутри так и негодует против подобного. Вообще не уверена, что Артем захочет вести меня и Матвея хоть куда-то после того, как я закончу наш с ним разговор. Но Рома явно не стал бы просить о подобном, если бы не было веских причин, потому и соглашаюсь без лишних слов. «Матери позвони, она волнуется», — добавляю поспешно. В ответ муж скептично хмыкает. «Ладно, позже еще тебя наберу, как будет возможность», — явно прощается он. «Хорошо», — говорю, но на том конце связи меня уже не слушают. Агеев повесил трубку. Как же меня бесит эта его привычка. «Вот видишь, и объясняться не пришлось». Тут же отпускает едкий комментарий Рупасов, явно расслышав каждое слово состоявшейся беседы. Он вновь беззаботно улыбается, да и вообще всем своим видом демонстрирует спокойствие, что выбешивает еще больше, особенно если учесть, что ни одного вопроса, почему все именно так, от него не последовало. В общем, зародившаяся во мне злость только растет и крепнет. Но это даже хорошо, потому что она гасит все былые страхи и опасения. «Матвей не твой сын, Артем», — проговариваю сходу, игнорируя его предыдущее высказывание. «Что бы ты ни решил из-за того, что ему 7, это не так. Ты ошибаешься». На несколько секунд воцаряется обоюдное молчание. И если я просто-напросто даю Рупасову возможность осмыслить сказанное мною, то он явно пытается подобрать подходящие слова. Артем резко выпрямляет спину, пристально вглядываясь в мое лицо, в явном желании распознать, почему я снова его обманываю. Лицо мужчины будто каменеет, а взгляд синих глаз смотрит с непониманием и неверием. Черт, он ведь и правда решил, что Матвей его. Сердце в который раз предательски сжимается, но смягчать ни эту, ни встречную в другом человеке боль я не намерена. Раз уж начала, так до конца пойду». «Что ты сказала?» — едва слышно произносит Артем. И столько растерянности слышится в его голосе, что в какой-то мере мне впору ненавидеть себя. Но потом я вспоминаю, чья на самом деле тут вина, а потому повторяюсь без зазрения совести. «Матвей – сын Романа Агеева, не твой». Если бы было возможно убить словами, наверное, я сейчас сделала бы именно это. Никогда в жизни не видела столько безграничной боли в бездонном омуте синих глаз моего самого первого в жизни мужчины. «То есть как?» – до сих пор не верит мне Рупасов. Тяжело вздыхаю, попутно отмечая, что Матвей все еще занят водным аттракционом, а значит, точно не услышит дальнейшего. «Если так принципиально, могу показать тебе свидетельство о рождении», проговариваю твердо, глядя прямо в глаза мужчине, хотя на самом деле больше всего на свете хочется смотреть куда угодно, но только не на то, как расходится на части его сердце. Матвей родился в то время, когда у меня должна была пойти 13-я неделя беременности, соответственно, он никак не может быть твоим сыном. Не я его родила, другая женщина. Она умерла при родах. В том же роддоме, где я была, когда... Запинаюсь, не в силах договорить. Сколь бы решительности не было во мне, она растаяла в одно мгновение, стоило только подойти к теме о собственном ребенке. «Не ты родила», — повторяет за мной бестолково Артем. Вопреки тону, в синих глазах эмоции мелькают с такой скоростью, что я и не успеваю распознать их все. «Не я», — подтверждаю, кивая. «Вот теперь я вижу в нем то самое чувство, которое очень знакомо. Неприкрытую ярость, смешанную с ненавистью, целиком и полностью посвященную мне. Если бы она была способна убить, то я уже давно мертва». «Другая, да?» – вкрадчиво уточняет мужчина. Он поднимается с места, и мне приходится повторить за ним. «Да», – киваю снова. Делаю шаг ему навстречу, намереваясь взять его за руку, успокоить и объяснить, почему все так вышло. Но Рупасов отшатывается, не позволяя сократить дистанцию между нами. «Ты сделала аборт, чтобы воспитывать чужого ребенка?» Больше не спрашивает, а констатирует факт Артем. Он болезненно морщится, а его лицо буквально застывает на этом моменте. Мужчина все еще смотрит на меня, но в то же время будто бы и не видит. «Михалева, ты ебнутая!» заканчивает с отвращением. Былая злость, вспыхнувшая в нем, на моих глазах превращается в презрение, смешанное с горьким сожалением. Да, эта эмоция не должна ранить так сильно, как предыдущая, но... Оказывается, для меня это не так. И если пару секунд назад я еще собиралась прояснить ситуацию и даже попросить прощения, если придется, то последнее напрочь отрубает любое желание сделать хоть еще один шаг навстречу тому, кто посмел отозваться об отношении к Матвею в таком ключе. Ведь он – то единственное, что помогло мне 8 лет назад удержаться на краю и не сгинуть окончательно в беспросветной темноте, которая окружала тогда. И пусть я еще совершенно точно об этом пожалею, но сейчас не интересуют последствия. Все, что остается – бесконечная обида. В конце концов, ведь Артем обещал мне. Обещал. А сейчас сам нарушает свое слово. Могу поклясться чем угодно, что он готов дать задний ход и уже раскаивается о нашей договоренности. «Не Михалева», — отчеканиваю холодно. «Агеева я. Уже давно. Не Михалева. Понятно тебе?» Последнее выходит слишком громко. Даже сын услышал. Матвей подозрительно прищуривается и выбирается из воды, направляясь в нашу сторону, в то время как Рупасов поворачивается ко мне спиной. «На улице вас подожду», — бросает он сухо. «Как будете готовы, отвезу вас к твоей матери, раз уж других вариантов все равно нет». Больше не давая и шанса сказать хоть что-то, он быстрыми размашистыми шагами направляется в сторону раздевалок, в то время как в моей душе воцаряется вязкая, гнетущая пустота. Что ж, я сама к этому подвела.